Глава 21. «Потерпите!» — цедил сквозь зубы Кантемир, раскачиваясь от одной кромки экрана до другой, словно баюкая нескончаемую свербящую боль. «Обойдетесь пока пятью. Остальные 10 брошены на 26-й объект. Там ведь один транслятор был на всю округу. Это вы бы видели. Это не крысы, не волки. Ни одна фашистская банда до такого не доходила». «Спустите ролик, посмотрим», — отозвался Гамалей. «У нас вроде тоже что-то затевается. И если снова будет фейерверк, это помешает Салтану отправить вертолет, над которым он сейчас хлопочет». «Ваши игрища! Да вы на своих сонь молиться должны. Они же сущие ангелы по сравнению с этими, северными. Явилась пятерка тоскунов, что на междугородных перевозках. Кладь сбросили. 3 дня жрали и опивались. Потом для них согнали всех девчонок города». «Заперли! Малышек с 50! И что непостижимо, матери сами, собственными руками! Нет, наша программа ни к черту! Где ж предусмотреть такое?» Узкое лицо Кантемира, всегда такого сдержанного в диалогах с Гамалеем, неудержимо дергалось, как от зудящей боли. «Все это логически объяснимо», — почти безучастно проговорил Гамалей. «Над ними сразу 2 дамокловых меча». Страх перенаселения и вплотную подступившая опасность вырождения. несколько сотен лет внутрисемейных браков. Программу, конечно, придется менять. Он пожевал пухлыми губами, еще безразличнее пообещал. Ну, сменим. Кантемир дернулся. Как прикажешь тебя понимать? А понимать так, что хоть меня и хоть нет. Послушай, Кант, мы не правы в самом основном. И это я начинаю понимать только сейчас. Он замаялся, подбирая слова, потому что ясность мысли еще не пришла, но последней так и не суждено было отыскаться. Потому что голубым сполохом наложился на транспланетный экран блик экстренного внутреннего вызова, и смятенный лик Салтана Абаянцева, утративший всю свою тибетскую невозмутимость, заслонил собой дежурного инженера Рагенды. «Гамалей, где вы прячетесь? Помогите же мне!» Гамалей охнул и принялся извлекать свое тело из тесноватого кресла вертушки. Не обошлись таки. Хотел он проторчать тут, в аппаратной, до самого отлета к Шиське. Так нашли. Он выбрался в центральный колодец, по прохладным ступеням аварийной лесенки зашлепал на 2-й этаж. Вертолет уже стоял на дне, дожидаясь захода тутошней ослепительно-голубой луны. В диване собрались уже абсолютно все. Хотя, насколько понимал Гамалей, никого, кроме Кристины, туда специально не приглашали. Всем было мучительно неловко, и тем не менее никто не уходил. Гамалей понимал, почему. Каждому казалось, что в последний момент он зачем-то понадобится, что-то сможет изменить, помочь. Гамалей, сколь можно неприметно, протиснулся в дверь, сколь можно бесшумно притворил ее за спиной. Оперся лопатками, потупился. Знал, что огромные колодезно-зеленые кшисины глаза замрут на нем с последней надеждой. «Но хоть ты-то...» Он не утерпел и краешком глаза отыскал белое платье. Она и не думала глядеть на него. Очень-то он был ей нужен. Она глядела туда, за перила, где молочным маревом стояла стена, и Гамалей ужаснулся, увидев выражение ее лица. Был в древности такой жуткий вид казни, когда у приговоренного вынимали внутренности, и пока тот был еще жив, сжигали их у него перед глазами. Вот так они, наверное, и глядели. Она пошла прочь, и все поспешно расступились, и первым шарахнулся сам Вэлл. На нем тоже лица не было. Все случившееся с Кшисей потрясло его какой-то позорной с его точки зрения потаенностью, и, продолжая любить ее не меньше, он и сейчас, не задумываясь, прыгнул бы за ней в огонь. Но запросто протянуть ей руку он уже не мог. Она подошла к перилам и остановилась, все так же всматриваясь в проклятую запредельность кемецкого мира. «Ну на кой ляд, скажите, пожалуйста, она туда вперилась? Ведь на кого-то из тутошних надо было смотреть». С любовью ли, сукаризной или просто сквозь? Ведь этот был здесь, по сию сторону. Так что же происходило? А вот что. Кшися оттолкнулась от перил, порхнула к витой лестнице и заскользила, заструилась вниз как-то независимо от ступеней, словно ее белые сандалии их и не касались. Также невесомо перелетела она через лужайку, развела руками ветви тоненьких осинок, подступавших к самой стене, словно стремительно проплывая сквозь них, и вдруг исчезла, поглотилась стеной. Нет, показалось. Просто платье ее, и волосы, и руки, уже не белые, а пепельные в сумрачном свете невидной пока луны, в момент удара слились со студенистой непрозрачностью стены, но в следующий миг девушку отбросило обратно, и она, едва удержавшись на ногах, разом съежилась и пошла прочь, обхватив руками плечи, и сквозь строй осинок она уже не проплыла, а продралась, как сквозь терновник. И если бы этому можно было поверить, то Гамалей поклялся бы, что одна из веток потянулась за Кшисей и цепко охватила ее запястье, так что пришлось досадливо дернуться, чтобы освободиться. И трава, недавно скошенная трава, невесть как поднялась чуть не до колен, оплетая ноги. Это было наваждением. Но именно тем наваждением, которого так ждал Гамалей. Если не люди, то хотя бы деревья и травы пытались задержать ее здесь. «Да остановите же ее!» — крикнул он, бросаясь к Обаянцеву. «Остановите ее, потому что если она сейчас улетит, это все, все! И больше ничего будет не нужно, потому что, отпустив ее, мы в последний и окончательный раз поступим не так, и это уже будет бесповоротно!» Он вдруг осознал всю бессвязность своей скороговорки и, застонав, обхватил голову руками. «Поймите, Салтан, что мы не имеем права щадить своих больше, чем...» Я чуть было не сказал «чужих». «Мы — частица мира, по-человечески равного тому кеметскому, и мы не имеем права спасать своих, когда гибнут кеметы. Мы должны мучиться всеми земными бедами, сходить с ума от всех земных страстей, умирать во всех земных муках. Только тогда мы перестанем быть для них чужими богами. Только тогда они поверят нам, когда мы...» «Тревога!» — взревел где-то внизу трубным глазом сэр Найджел. «Общая тревога!» Все бросились к балюстраде и свесились вниз. Лужайка мирно серебрилась, и маленький робот, ощетинившийся сзади и спереди вертикальными рядами разнокалиберных десинтерных стволов, выглядел до нельзя опереточно. Гамалей поискал глазами Кшисю. Она даже не потрудилась обернуться на истошный вопль так не к месту взыгравшего робота и тихо исчезла в галерее первого этажа. «Тревога!» Еще раз каркнул сэр Найджел. «Доложи обстановку!» Сложив рупором ладони, крикнул ему сверху Алексаша. Робот покрутился на пятки, словно дервиш, и вдруг упер весь ряд передних стволов прямо в землю. «Аларм! Аларм! Аларм!» бормотал он, притаптывая в такт кованым копытом. «Рехнулся!» — заключил Меткав. «Говорил же, что не надо на роботов ставить анализаторы нашего пси-поля. Естественно, предохранители полетели». «Хоть обстановку-то разрядил», — буркнул Наташа. Вот чего не надо было совершенно, так это разряжать обстановку. Только в накаленной атмосфере и могла дойти до всех истина, открывшаяся Гамалею. Но эта титановая дубина в припадке самообороны свела все к нулю. А истина была предельно проста. «Если мы действительно не боги, а люди, то все должно быть на равных». И придя в мир, где не милуют ни женщин, ни детей, мы должны прежде всего спасать их женщин и их детей, а не своих у них на глазах. Он проговорил эту фразу про себя и вдруг осознал, что так и не отдал себе отчет в том, чем была для него Кшися — женщиной или ребенком. Он ведь всегда так был уверен во втором, так уверен, что в этой уверенности определенно было что-то подозрительное. «Белейшая Кристина». Он вдруг представил себе, как она наверху, пробравшись к себе по внутренней лестнице, чтобы ни с кем больше не встречаться, стоит посреди залитой голубым светом комнатки, стоит босиком на теплых досках из земной сосны, и тоненькие ее руки перебирают все вещи, земные вещи, привезенные с базы, и ничего этого ей не нужно, а нужно здешнее, колдовское, так непонятно приворожившее ее к себе. И ведь ничего этого нет, ни былинки, ни щепочки. Земное все, а кеметское там, за стеной. Оно откроется, дастся в руки, но... Когда-нибудь потом, когда-нибудь... «Ахтунг!» — истошно заорал сэр Найджел. «Увага! Аларм!» «Заткнись, придурок!» — рявкнул, не выдержав Гамалей. И в наступившей тишине все вдруг услышали шелестящее, привычное пение вертолетного винта. Какой-то миг все еще слушали — Не показалось ли? А затем ринулись к лестницам, внешним и внутренним, и возник водоворот, когда все бежали, как бывает при первом толчке землетрясения. Но этого маленького отрезка времени перед всеобщим столпотворением хватило на то, чтобы прозвучал как будто бы спокойный голос Обаянцева. «Поднять стену!» Первым, естественно, успел сам Вэлл. Черный сполох его рубахи прорезал толпу, и Гамалей, сопя, еще протискивался в дверцу, когда тот был уже в аппаратной. Меткав и Магавира ворвались туда следом за ним. Их пропустили вперед скорее инстинктивно, чем обдуманно. Темно-зеленая стрекозка на оливковом экране упрямо подползала к самому краю внутренней шахты Колизея, обозначенному едва теплящимися контурами, выбралась наверх и стала бодро набирать скорость и высоту, нацеливаясь на край защитного кольца. «Снимай силовое дно!» — сквозь зубы проговорил Меткав. «Иначе не нарастить высоту защиты!» Он не знал, даст ли Обаянцев добро на эту абсолютно противозаконную акцию, но знал он и сам Вэлла. Юноша сделал бы это и без разрешения. А так Меткав вроде бы принял вину на себя. Хотя кому это сейчас надо? Диаскуры влетели молча, разом замерли, уставившись в экран. Стрекоза почти поравнялась со срезом стены, но сам Вэлл мягко, почти неуловимо начал наращивать ее, выметывая все выше и выше дымчатое марево защиты. Он мог бы сделать это разом, подняв стену до предельной высоты в 600 метров, а затем пустить ее на конус, замыкая беглый вертолет в ловушку. Но это неминуемый воздушный удар. Машина слишком близка к границе защиты. Он тянул стену вверх, пытаясь хотя бы на сотню метров обогнать вертолет, не теряя при этом необходимой плавности. Но машина снова рванулась вверх, и Магавира только застонал, потому что он-то знал, что скорость давно превысила и допустимую, и предельно возможную. Как? Да так же, как и все остальное в руках у этой чертовой девки. Если бы она стала сейчас выписывать на вертолете мертвые петли, он уже не удивился бы. Белейшая Кристина. В комнатку все входили и входили, и толкали в спину диаскуров, так что они вскоре были оттеснены к самому пульту, у которого колдовал сам Вэлл. Но сколько бы народу ни прибывало, в аппаратной царила все та же тишина, не нарушаемая ни всхлипом, ни выдохом, словно все пытались еще услышать сверчинный стрекот винта. Последним вошел Обаянцев. Он положил сухонькие руки на плечи диаскурам и легко развел их, как только что сама Кшися разводила стволики осин. «Что вы предлагаете?» — спросил он совсем негромко. «Конструктивно». «Стена на пределе!» — не поднимая головы от пульта, буркнул сам Вэлл. «Тянуть выше можно только на вращении». «Закручивайте!» Не раздумывая ни мгновения, велел Обаянцев. «Только не забудьте снять донную защиту!» «Уже!» Гамалей только сейчас, дошлепавший до дверей аппаратной, чуть было не охнул. Не было страшнее ситуации, чем сидеть под сенью вращающейся защиты. Бесцветный, бесшумный туман, совсем безобидно, подымая лишь свежий ветерок, начинает закручиваться точно смерч на приколе. Он течет из себя в себя, истончаясь и подымаясь все выше и выше, точно гад на хвосте. И теперь, сохраняя незыблемую устойчивость, может подняться еще на добрую 1000 метров. Песенка беглянки спета. Вертолет выбрал все запасы скорости, а крутящийся столб растет по экспоненте. Вот только не дрогнула бы рука у Самвела. Туман, летящий в каком-то дюйме над поверхностью Земли, сметает на своем пути все, расплющивая и дробя до молекулярной пыли. Теперь только сидеть и ждать, потому что хотя стабилизаторы защитного поля и упрятаны в фундамент, все равно в режиме вращения на территории, огражденной полем, запрещены любые перемещения. Даже Васька Бессловесный вкупе со свихнувшимся сэром Найджелом замерли, отключенные специальным реле. Только где-то очень высоко, гораздо выше, чем могли бы летать несуществующие тут птицы, натужно свистел маленький вертолетик, пытаясь обогнать растущую ввысь стену. Гамалей свесился через перила колодца, стараясь разглядеть в ярко-лиловом небе серебряную жужелицу. И тут, глухо и непонятно, ахнул первый подземный взрыв. «Ручная стабилизация!» — крикнул Меткав, но сухие ладони Самвела уже сжимали верньеры настройки, потому что сегодня он мог почувствовать и угадать все, и не было рук точнее и быстрее. Но мгновенно не могли двигаться даже они. И этого мига, когда тысячеметровый цилиндр, дрогнув, верхней частью своей описал в вечернем небе какой-то отрезок синусоиды, этой доли секунды хватило на то, чтобы поток воздуха вышвырнул легкую машину, как камень из пращи, И, заваливаясь на бок, вертолет пошел круто вниз, уже где-то там, за стенами ненужного больше цилиндра, неудержимо приближаясь к лиловой массе непроходимых кеметских джунглей, по которым, как черный лишайник, то и дело взбухали и синя-черные пятна асфальтовых топей. Самвел стремительно переключил экран с одного транслятора на другой, но все пять трансляторов, оставленные им на сегодня скупой Рагендой, просматривали только город, беспокойно мерцающий дымными храмовыми огнями. «Через Рагенду!» Обаянцев тоже перешел на обрывки фраз, экономя секунды, но экономить было уже нечего, потому что грохнул еще взрыв. И еще, и еще. Станцию потряхивало не сильно, и не было бы никаких поводов для беспокойства, если бы побелевшие от напряжения пальцы Самвела не нажимали без конца один и тот же тумблер — аварийное выключение поля защиты. Километровый столб свистящего, неудержимо крутящегося тумана, словно гигантское веретено, которое не желало ни останавливаться, ни тем более исчезать, но оно уже не было строго вертикально. Вершина раскачивалась, выписывая поднебесные кренделя, да и основание, по-видимому, вело себя не лучше, потому что откуда-то извне раздался жуткий треск чего-то мгновенно уничтожаемого. «Стена сжимается!» — хрипло крикнул, словно каркнул Самвел. И в тот же миг Обаянцев рванулся вперед и ударил сухим кулачком по аварийному колпачку системы эвакуации. «Всем в капсулу!» — рявкнул он, заглушая тоненькие повизгивания поврежденной сирены, и, схватив за плечи Аделаиду, оказавшуюся ближе всех к нему, швырнул ее с неожиданной силой к двери. Гамалей, не видевший экрана и исчезнувшего с него вертолетика, слышал только эти две фразы и ужаснулся. Ведь капсула, ринувшись вверх, неминуемо собьет легкую машину. Но на дне шахты уже с металлическим лязгом разошлись донные плиты, и из-под них выпрыгнула и зависла прямо перед дверью аппаратной титанировая плюшка аварийного левитра. «Но!» — крикнули на Гамалея сзади, и он как-то машинально, не глядя, схватил какую-то женщину и легко переправил в дыру бортового люка. Потом еще одну и еще. Кусок пестрого шелка остался у него в руках, и он также машинально принялся вытирать шею и щеки. Но тут две пары рук ухватили его самого и бесцеремонно швырнули в люк. Загораживал проход растяпа несчастный. И тут в капсуле стало так же не продохнуть, как и в аппаратной, и бородкой вперед втиснулся Салтан, и люк за ним захлопнулся. «Включайтесь, Маговира!» — проговорил Обаянцев чуть ли не шепотом. «Уходим!» На потолке капсулы затеплился обзорный экран, и тут всем одновременно стало ясно, что это легко сказать «уходим». Надо было еще суметь уйти. Неумолимо сужающийся овал, выход из защитного цилиндра, непредсказуемо метался по экрану, замирая в какой-то точке, а потом снова превращаясь в гигантский маятник. Ловушка закрывалась медленно и неотвратимо, а немыслимые фигуры, выписываемые верхней частью цилиндра, предугадать было просто невозможно. Все, затаив дыхание, ждали, доверившись чутью Маговиры. Но и он медлил. Бросать машину вертикально вверх, даже на максимальной скорости, значило идти на риск столкновения со стеной. Пытаться маневрировать, уходя от пляшущего тумана, едва ли не большая опасность получить силовой удар, который отбросит капсулу вниз на щетинящуюся антеннами крышу Колизея. И все-таки страшнее всего было медлить. Раздавит в пыль, сожмет в комок сверхплотного вещества. И прежде всего, как только стена сожмется до самого Колизея, капсулу тут же заклинит в шахте внутреннего колодца. Так чего же ждать? Но Маговира знал и ждал, и как бы в награду за его немыслимое спокойствие, овал на потолочном экране замедлил свою пляску, движение его стабилизировалось. Теперь он слегка покачивался, как падающий лист, но в этих плавных траекториях чувствовалось сдержанное безумие. Каждую секунду истончившийся защитный цилиндр мог выкинуть что угодно. И теперь уже Гамалей совершенно перестал понимать, почему они все еще стоят. И он оглянулся на Маговиру и по его лицу с ужасом понял, что тот не может врубить двигатель. «Старт!» — не своим голосом рявкнул Обаянцев. И в последний момент, валяясь на кого-то и чувствуя на себе тяжесть тел, удесятеренную, не предусмотренной никакими инструкциями перегрузкой, Гамалей понял, наконец, то, что все остальные попросту знали. Стабилизация защитного поля не была случайной. Кто-то из них, оставшись на своем посту в обреченном Колизее, включил ручную балансировку и умудрился скомпенсировать колебания бешено крутящегося столба. Вот только не было уже сил поднять веки и посмотреть, кто. Но сознание не отключилось, и Гамалей с горестью думал о тех секундах, когда Магавира все не мог включить стартер и поднять машину, оставляя здесь одного из них. «Я тоже не мог бы», — сказал себе Гамалей. Он вспомнил крик Абаянцева. Мужественный все-таки был старик. Всех бы расплющило в этой дыре, потому что того, кто остался за пультом, ждать было бесполезно. Он не оставил бы своего пульта, потому что он не только давал возможность маленькой капсуле пройти сквозь жерло защитного колодца. До последнего мгновения он будет удерживать проклятый невыключаемый защитный столб, чтобы тот в неистовой смертоносной пляске не задел вечерний город. «Я тоже не смог бы бросить пульт», — подумал Гамалей. «Я тоже сделал бы все так, как делают они. Я все мог бы на их месте, а на своем я так и не сделал ничего».